Глава 7. Бездна Толмунда. Противный скрип врезался в уши, как вой раненого животного в лесной ночи. Зловеще гудело рядом. Я медленно и осторожно вдохнула, пробуя на вкус запахи неизвестного пока места. Дерево, дешевый щелок, чистая постель. Дождь и горные травы. И среди них, невесомым шлейфом, аппетитной дымкой, охотничье жаркое. В животе заурчало. Я стиснула зубы и приоткрыла глаза. Совсем немного, только чтобы увидеть сквозь узкие щелочки, как рядом суетится женская фигура над ворохом грязной ткани. «Надо было послать с ним наших людей», — донеслось приглушенно издалека. «Хотя бы идиота Вармака. Зря ты меня не послушал, Турген. Не доверяю я этому стязателю, слишком подозрительно все выглядит». Женский голос раздавался из приоткрытой двери, но даже так было слышно, как сильно обеспокоена его владелица. «Теперь мы застряли здесь до рассвета из-за этой орденской шлюхи». «Она права», — громыхнул кто-то в такт сквозняку. «Что если...» Призраком завыл ветер, заглушив остальные слова говорящего. Отозвалась деревянная створка. Увлеченная уборкой женщина и ухом не повела, а я зажмурилась. Голова раскалывалась неимоверно. К противным звукам добавился хор мужских голосов, смеющихся и горланищих на разные лады. Совсем далекий, почти не настоящий. Стязатель Вилейн многие годы верно служил Квертинду. Это был явно командир, судя по слишком хорошо и четко поставленной речи. Сам Кирмас Линдеблайт доверял ему, будучи экзархом. Мы и так выказали неуважение, не позволив забрать пленницу. Вилейн доложит экзарху, и к утру здесь будет отряд стязателей для допроса и сопровождения преступницы. Орден Крона — дело ложи, а не наше. Они и займутся расследованием. Или вы хотите тащиться с ней в Астрейд через весь Квертинд? Для желающих я могу это устроить. Собеседники в ответ промолчали. Или, может, заговорили очень тихо. Завывание сквозняка вновь приглушили звуки. Я осторожно ощупала лицо, стянутое сухостью, все в запекшихся корках крови. Глаза кое-как удалось разлепить. В ушах, помимо сквозняка, стоял звон, в животе поселилась резь, а голову сдавило так, будто над ней висела толща воды. Вдобавок я поняла, что почти голая. Из одежды на мне осталось только белье и тонкая сорочка. «Надо было убить мерзавку еще у консульства», — заворчала тревожная женщина. «Сжечь, когда она улепетывала по склону. Может, еще не поздно, а? Скажем, что оказало сопротивление?» «Девчонка все равно бы не ушла. Ты слышала, что сказал Вилейн? Она ценный свидетель». Судя по гневным ноткам, Турген начал раздражаться. «Вдруг ее ментор тоже пособник проклятого ордена, и она его сдаст? Или она обладает информацией, которую охотно поведает? Зандагат-истязатели знают свое дело». Я резко рванулась рукой к пауку на шее и часто задышала. Сердце заколотилось, как бешеное. «Джер! Как же я могла забыть о связи?» Резко села на кровати, преодолевая головокружение. С тех пор, как я увидела армию Квертинда, страх не покидал меня ни на мгновение. Он тянулся за мной, как зловещая тень, как кровавый след. Это путеводная нить для ментора, по которой он найдет меня. Уже ищет. Я сморгнула пелену перед глазами, отбросила слипшиеся сосульками волосы и вздрогнула от пронзительного, испуганного женского визга. «Очнулась! Очнулась!» — верещала женщина. Я узнала ее. Это она приглашала нас в таверну «Три хвоста», когда мы только вошли в Эльце. Сейчас от радушного гостеприимства не осталось и следа. Хозяйка поминала богов и звала на помощь армию. Круглыми глазами пялись на мою ладонь. «Кряхт!» — выругалась я, когда поняла, в чем дело. Черных вен было даже не две, а пять или шесть. На первый взгляд и не сосчитать из-за грязи. Маленькая сетка речушек разливалась между пальцами, безошибочно выдавая кровавого мага. И откуда только взялась? Я наивно думала, что они появляются по одной за каждое применение. Не успела я вспомнить происходящее и осмотреться, как в небольшую комнату вместе с потоком свежего воздуха ворвались трое недавних собеседников. Все боевые маги. Темно-синие плащи, два ряда пуговиц вдоль кителей, наградные нашивки на плечах и превосходная сталь обнаженных клинков. Я кулем рухнула с твердой койки и встревоженной мошкой поползла задом, сверкая голыми коленками. Мимо мелькнули ножки грубого стола, табуретки, комод. Страх и отчаяние придали мне скорости, и я решительно метнулась к дальней стене, где надулась парусом линялая занавеска. «Открытое окно! Это мое спасение!» Не раздумывая, я рванула в приглашающие створки, почти вывалилась наружу, но в последнюю секунду уцепилась за подоконник. «Семеро богов! То есть восьмеро! Ни улицы, ни заднего двора!» Только пропасть без дна, бесконечная глубина ущелья, такая же далекая, как светлеющее перед рассветом небо. Окно нависало над огромным каньоном, по дну которого безмятежно тянулась узкая горная речушка. Я задохнулась от бескрайнего простора, от вида и от осознания неудачи. Еще секунду я парила над пропастью, а потом меня резко дернули за волосы и рывком бросили на уже знакомый деревянный пол. «Куда собралась, тварь?» — спросил маг с Тиалем Омина. Тот самый, что сжег и убил Татя. Это и был Турген. Быстро распознала я по голосу. Хлюпнула носом, оглядела троих и снова принялась отползать уже инстинктивно. Уперлась спиной в угол, прижала к груди колени, замотала головой. Вернулся страх, только на этот раз какой-то скорбный, обреченный. «Я ни в чем не виновата», — попыталась я оправдаться перед людьми в армейской форме. «Ни в чем». На меня смотрели чужие равнодушные лица. Каменная Тургина, сочувствующая женщины-ментальщицы, и любопытная незнакомого мага Ревда. Последний разглядывал нахально и в подробностях, как гибридную велопольскую зверушку. Еще бы! Девка из Ордена Крона! Беззащитная, почти голая. «Кто вас послал?» Незнакомец присел напротив, утер краешек губ тыльной стороной ладони. Из его рта сильно пахнуло луком и дешевым пойлом. «Где лагеря армии Ордена Крона? Где вы прячете оружие?» «Не знаю», — честно ответила я. И сжалась в комок. Я ведь и правда никогда не знала о планах Демиурга. Он не рассказывал мне о лагерях. Только об одном единственном, сейчас разоренном Грифорде. «Толмунд! Я даже не была частью армии Свободы. Первая же серьезная битва оказалась мне не по силам и унизила перед самой собой. И мне даже не хотелось это исправить. Мне вообще больше не хотелось воевать. Хотелось забиться под одеяло или в объятия Джера, обиженно хныкать и больше никогда не связываться с Орденом Крона». «Где на севере стоянки армии повстанцев?» Мужчина сжал мои щеки одной рукой, заставив смотреть в глаза. «Отвечай!» «Я была только в Грифорде», — пробубнила я. «На острове Вдове Плач, рядом с Кроу». Хлёсткий удар сбил меня на бок. «Ты кем себя возомнила?» — навис сверху маг. «Дурить нас вздумала! Грифорд давно зачищен». «Там была армия», — заспорила я. «Зимой. Третий Кроуницкий полк. Ай!» Меня снова схватили за волосы и потащили через всю комнату. Боль ошпарила череп. Я вцепилась в мужские руки, взвыла и застучала ногами по полу. «Отпустите!» — брыкалась я. «Я правда больше ничего не знаю!» «Стязателям ты все расскажешь», — злобно пообещала женщина, с каким-то извращенным удовольствием наблюдая за моим унижением. Меня рванули вверх, перекинули через борт деревянной бодьи. В тело вгрызлись тысячи игл. Ванна была доверху наполнена ледяной колодезной водой. Я даже не успела завизжать от неожиданности. Только хватанула ртом воздуха, прежде чем меня макнули в этот жалящий кошмар с головой. «Троллье дерьмо!» Я забарахталась, попыталась вырваться, но твердая рука держала крепко. Вода обступила, как могила, из которой не выбраться. Прозрачная, чистая, она сразу же помутнела, смывая с меня кровь, грязь, залилась всюду — в нос, в уши, в рот, в горло. Очень хотелось вдохнуть, но было нечем. Холод пронзил похуже градострел, а еще очень хотелось жить. Мир внезапно вернулся. Хлёсткие порывы сквозняка, шум таверны и воздух. Такой сладкий, такой упоительно вкусный, с примесью ароматов еды и трав. Я закашлялась, отплёвываясь, и вдохнула полной грудью. «Надышаться! Я все еще дышу!» «Как водичка?» — насмешливо спросил боец и добавил. «Несёт от тебя, как от помойной ямы». Он вывалил на мои волосы щелок из глиняной тарелки и растер так, что в глазах защипало. Я часто заморгала и зафыркала, силясь избавиться от жжения под веками. Зубы стучали от жуткого холода, но больше от страха. «Что со мной будет? Что я могу рассказать им, чтобы меня перестали истязать? Хоть что-то!» Я и правда ничего не знала. «Кто твой ментор?» Женщина с тиалем Менделя склонилась ближе. «Он придет за тобой?» «Не знаю. Он не виноват», — снова честно ответила я и постаралась набрать как можно больше воздуха перед следующим погружением. Голову сжали ледяные тиски. Вода пошла пеной и мелкими пузырями. В этот раз я даже не сопротивлялась. Не было сил. Только отрешенно подумала о том, что хотела бы, чтобы Джер пришел. Он всегда спасал меня от всего на свете. И сейчас, когда меня топили в ледяной купели, я тоже надеялась, что ментор уже где-то рядом и сможет помочь. Он же чувствовал страх. Только даже сейчас, теряя сознание от недостатка воздуха, я понимала, как наивно и нелепо мое желание. Когда остаешься наедине с палачами, есть только два варианта — смириться, покорившись мучителям, или послать их в пекло, рассмеявшись. Раньше для меня выбор был очевиден, но, кажется, та, прежняя Юна Горст, вчера все же погибла в битве у консульства, и ей на смену явилась трусливая, ничтожная, безропотное существо. Так как сейчас, я себя не ненавидела даже после убийства Кааса. «Всё равно не отмыть тебя от орденской грязи!» Меня вытащили за шкирку, как щенка, и швырнули на пол. «Окажи услугу отряду стязателей. Сдохни до их приезда. Избавишь ребят от необходимости ехать в Зандагат. Там тебя все равно не ждет ничего хорошего». Я бы и рада была сдохнуть. Легкие горели огнем, меня трясло, как в лихорадке. Болело все, от макушки до поврежденной пятки. Частые вдохи были похожи на скулёж, но я не плакала. Держалась. Только закусила край ладони, чтобы остановить слезы. Они душили не хуже отчаяния и чувства собственной беспомощности. Я боялась будущего и ничего не могла с этим поделать. Как 2 года назад, в день, когда маленькая Юна впервые выехала из Фарлби после смерти отца. Только теперь все было гораздо страшнее. «Шлюха Демиурга!» Солдат не сильно пнул меня носком сапога под ребра. Оказалось, выбил из меня жизнь. Легкий тычок отозвался судорогой во всем теле. Я только крякнула и задубевшими пальцами нащупала знак соединения. «Не приплетай к допросу деревенские вымыслы», — скривилась женщина. «Демиурга не существует». Сознание мутилось, и я слышала человеческую речь, будто через глухую ширму, отдаленно, безразлично. «Как тебя зовут?» Тургин присел рядом. Он поднял мое запястье, рассмотрел черные вены. Я не ответила. То ли от бессилия, то ли от безучастия к своей судьбе. Все равно изобьют до смерти. И это еще самый лучший вариант — не дожить до рассвета, когда мое измученное тело отдадут в руки стязателям. «Не хочешь говорить?» — хмыкнул он. «Он тебя напугал, да?» Маг огня развернулся к напарнику. «Дол, ты ее напугал?» Все трое засмеялись. Дол даже хрюкнул. А я закашлялась. Озноб пробирал до костей, мокрая сорочка прилипла к телу. «Назову тебя Тори!» Мужчина поднял меня, усадил. Я бы упала, но спина уперлась в край кровати, и Тургин осторожно придержал меня за плечо. «Тебе нравится имя Тори?» Он приблизил ладонь к моему лицу, и я испуганно дернулась. Вместо удара Тургин нежно погладил меня по щеке. Он казался добрым, но в глазах плескалось что-то едкое, то ли похоть, то ли хитрость. «В молодости у меня была девушка Тори, такая же красивая, как и ты. Я ее любил». Маг огня увлекся рассказом и мазнул взглядом по моим губам. Облизнулся. «Вот что мы сделаем, Тори. Я велю дать тебе чистую сухую одежду и немного еды, и даже оставлю ненадолго в одиночестве. Ты переоденешься, хорошенько обдумаешь свое положение, и когда я вернусь, порадуешь меня ценными сведениями и чем-нибудь еще, хорошо? Если будешь умницей, стязателям не придется вынимать из тебя органы по частям. Доживешь свой век в камере Зандагата, может, даже выйдешь к концу жизни. Ты меня поняла, Тори?» В таверне громыхнули новой песней, и боевые маги улыбнулись доносящемуся снизу веселью. Тургин так и сидел рядом, ждал ответа. И впервые за все время страх во мне уступил место ярости. Я даже почувствовала себя лучше. Словно по венам потекла энергия чужой жизни после кровавой магии. Сил придали ни близость смерти, ни инстинкт самосохранения, ни желание жизни, а именно искры гордыни в глазах Тургина и его превосходство. Он даже имя мне дал. «Спасибо, господин». Как можно покорнее улыбнулась я в ответ. «За вашу доброту». «Первое правило ментора. Дай то, что человек желает на выгодных для себя условиях. Мое условие — жизнь этой мрази. Если мне суждено умереть, я заберу его с собой. Этот хрен не собирается помогать, просто хочет воспользоваться положением и моим бессилием. Вряд ли это входит в его полномочия». «Вот и договорились». Он хлопнул ладонями по коленям, поднялся. «Пойду выпью с солдатами после славного боя, а потом поднимусь к тебе. Будешь ждать меня, Тори?» «Да, господин». «Неужели передышка?» Он что-то еще говорил, но я уже не слушала. Хаотично придумывала, на что потратить драгоценные минуты одиночества, до конца не веря, что меня и правда оставят одну. Впрочем, бежать из комнаты клетки было некуда. Только если сигануть в каньон и лишить себя жизни. Этот вариант я тоже не исключала. Маги вышли один за другим, и я тут же встрепенулась. Принялась растирать задубевшие руки и ноги, возвращая им чувствительность, и все поглядывала на деревянные стены. Они были сплошь завешаны охотничьими трофеями, только вместо голов лакированные подставки демонстрировали хвосты. Короткий обрубок — медведя, длинный — лисий, пушистый — ласки, облезлый заячий. Увы, никакого оружия, даже декоративного. «Три хвоста», — вспомнила я название и мимолетом отметила, что хвостов здесь намного больше. В следующий миг занавеска опять взлетела, потревоженная сквозняком, и в комнату вошла хозяйка с кувшином и хлебом. Под мышкой она держала серый бесформенный сверток одежды, явно предназначенный для слуг и поварят. «У нас лишних нарядов нет!» — обиженно буркнула женщина и поджала узкие губы с едва заметным пушком. Она осмелела, но держалась все равно на безопасном расстоянии. Бросила свою ношу на край кровати, еду положила туда же. Посуду поставила прямо на пол. «Как для собаки», — промелькнула в голове. Едва дверь за прислужницей закрылась, я рванула к кувшину. Вода, отвратительно теплая, теплее, чем та, в которой меня недавно купали, показалась сладким нектаром. Я пила большими глотками, снова и снова жадно прикладываясь к глиняному горлышку. Откусила кусок хлеба, быстро сживала и только теперь начала осознавать, как противно и постыдно сорочка облепила тело. Кожа просвечивала сквозь тонкую ткань, вплоть до крохотных родинок под грудью и крупных мурашек, покрывающих живот. «Ублюдки!» — выругалась я на своих мучителей. «Похотливые свиньи! Чтоб вас икша драли!» Наскоро переодевшись в серое платье из грубого льна, я принялась метаться в узком помещении. Открывать все ящики, искать что угодно, что-то, что может послужить оружием. Щетку, зеркало, да хоть бумагу. Магистр Иин рассказывал, что стязатели могут убить углом конверта, если понадобится. Убийство в Пенте Толмунда возведено в ранг искусства. Сейчас даже такая глупость казалась неплохой идеей. На секунду я застыла, вспомнив лицо стязателя, которому вчера перерезала горло. Недоучка, совсем еще мальчишка. Вряд ли он умел убивать даже сталью, не говоря уже о других способах. Как давно его забрали от родителей? Возможно, только вчера. Сквозняк снова прошелестел по босым ногам, взметнув свободную юбку, и я рванула к двери, плотно закрыла ее, подложив мокрую сорочку. Скривилась от мерзких звуков. Захмелевшие солдаты голосили так, что невозможно было разобрать, то ли это песня, то ли крики ужаса. Таверна ходила ходуном. Мужской рев напоминал завывание животных. Стены тряслись, и даже хвосты подрагивали от грохочущего где-то внизу пира. «Тоже мне, герои! Победили пятерых человек!» Сглотнув неприятные воспоминания и застрявший в глотке кусок хлеба, я подняла кувшин. «Пожалуй, черепок может послужить неплохим кинжалом. Если его удачно разбить и немного обтесать...» Разбила я его за окном. Не слишком сильно саданула об лавовый камень внешней стены. Грязные осколки полетели в пропасть, превращаясь в крохотные точки. Как они рухнули на дно, я уже не видела. В руках остался шершавый обломок, длинный, заостренный и вполне смертоносный. Не каас, конечно, но если вонзить его в горло, в крупную артерию, шансов на выживание не будет. Ни у кого из нас, но это уже другой вопрос. Остриё в руках придало уверенности, как всегда. Без оружия я вообще давно уже не чувствовала себя полностью спокойной. А так, хоть какое-то подобие. Я взволнованно прошлась вдоль комнаты, потом еще и еще. Остановилась напротив божницы. Странно, но на грубой полке стояла всего одна статуэтка. Нарцина из застывшего вулканического камня. Богиня красоты беспечно улыбалась, наслаждаясь прекрасным днем. Густая ярость и решительность, придававшие сил, начали отступать, а вместе с ними последняя надежда. Я моргнула, закусила губу и медленно сползла по стене, не отрывая взгляда от жизнерадостной богини. До боли сжала острый осколок. Глупое, импульсивное решение, которое больше походило на приступ безумства, чем на попытку спасения. «У меня было всё», — тихонько прошептала я Нарцине, глядящей на меня со своего деревянного ложа. «Боги, у меня было всё! Друзья, академия, успехи! Я была так близка ко всем своим мечтам! Так близка! У меня был ментор, самый хороший на свете ментор, которого я теперь никогда не увижу». Предательская жалость к себе подкатила тошнотой. Я уронила голову на колени и крепко зажмурилась. Тишина обступила такая гулкая, резкая, словно замерли все звуки во Вселенной. Только часы тикали на руке. Единственное, что мне оставили от самой себя. Жаль, что они больше не могли повернуть время вспять. Не на 5 минут, не на 10, а хотя бы на день, чтобы у меня был шанс избежать кошмарной участи. Последний шанс на побег. Я упустила его, потеряла, проигнорировала, как и все лучшее, что было в моей жизни. А лучшим было то время, когда мы сидели с Джером на краю земли, ощущая звенящую нежность и теплоту мгновения. «Нам давно уже пора двигаться к новым вершинам», — проговорила я в такт родному голосу, звучащему в голове. «Прости, Джер, но дальше к вершинам тебе идти без меня». Тряхнула волосами и хлюпнула носом, прогоняя слезливое наваждение. Тяжелые пряди оказались почти сухими, даже теплыми. «Как долго я здесь сижу? Неужели час? Или больше?» Я встала, прислушалась. Все еще тишина. «Почему никто не шумит? Солдаты разом захмелели и уснули? Где шаркающий топот ног недовольной хозяйки и звон посуды? И где Турген? Из звуков остался только свистящий шепот ветра. Что-то неуловимо изменилось, будто сама Вселенная рухнула в ту ледяную толщу, в которой недавно купали меня. Я прижалась ухом к двери, надеясь уловить далекие голоса или шелест уборки, но не услышала ничего. Осмелев, приоткрыла дверь и выглянула наружу. Отчего-то мертвая тишина пугала больше, чем ревущий хор пьяных солдат. Снаружи, прямо у деревянных перил, лежали двое. Без кольчужных доспехов и обмундирования они казались простыми горожанами. Только валяющиеся рядом мечи да луки выдавали бойцов. Я даже не сразу поняла, что с ними произошло, но когда заметила кровавые провалы вместо глазниц, картинка постепенно начала проясняться. Темные лужи под каждым из трупов, алые ручьи, текущие из глаз и рта. «Толмунд!» — тихонько выругалась я и тут же зажала себе рот руками. Осторожно прокралась вдоль тел, стараясь не попадать босыми ногами в кровь, растекшуюся почти по всему полу. Следующей я встретила хозяйку. Казалось, только что она приносила мне кувшин, осколок которого все еще врезался в ладонь. А теперь лежит с полуулыбкой на лице, сжимая ворох свежих простыней. Она даже не поняла, что умерла. Половицы заскрипели под ногами, нарушая гробовое молчание. Прихрамывая, я тихо спускалась по лестнице и старалась не заорать. Всюду по всей таверне лежали трупы, заливая поверхности алой слизью. Должно быть, это и была бездна Толмунда, застывшее царство смерти и ужаса. Не хватало только рек огня и приспешников с раскаленными когтями. Сердце бешено стучало где-то в горле. Меня замутило и едва не вырвало прямо на тело Тургина, лежащее у лестницы. Подчиняясь порыву, я отлетела к стене и вжалась в нее, подвывая от ужаса и какого-то сокрушительного, звенящего горя. Осколок кувшина выскользнул сам собой, с гулким звуком разбился о пол. Леденящий озноб пробрал до самых костей. Глаза выхватывали только отдельные детали. Вот кружка, которую молодой солдат так и не донес до рта. Разбитая тарелка с еще дымящимся куском мяса, слетевшая с подноса подавальщицы. Живой треск огарков в залитой воском люстре. Туда не дотянулся Толмунд, когда установил свою власть в некогда оживленной таверне. Та самая леди, ментальный маг, погибла в объятиях незнакомого мужчины. Он наслаждался ее обществом. Посмертную улыбку не скрывала даже длинная борода. Целый взвод вместе со всеми обитателями таверны уничтожили по щелчку пальцев. В одно мгновение превратили в кровавое уродство, в застывшую сценку из религиозных книг. Милость Толмунда. «Кирмас Линдеблайт», — прошипела я. И рванула прочь. Глаза подернула пелена, и я почти не видела, куда бегу. Наступала босыми ногами на еще теплые мягкие тела, поскуливала и хваталась за любые выступы, чтобы не рухнуть новым трупом среди кошмарного зрелища. Это сделал зверь. Не человек. Чудовище. Сам Толмунд поднялся на земли Квертинда, чтобы продемонстрировать свою силу. Чтобы напомнить мне о важной миссии, которая стала почти незаметна, почти забыта в суете и хороводе будней. «Кирмас Линдеблайт!» — уже громко проговорила я, оказавшись на улице, и заорала. «Хватит прятаться за чужими смертями!» Я панически заметалась, всматриваясь в окружение. На улице было еще темно, но рассветные сумерки уже очертили силуэты крохотных домиков, пестрых клумб вазонов и низенького булыжного забора. Он прерывался крепкими высокими воротами таверны «Три хвоста». Над входом трепыхался один единственный фонарь, отбрасывая зловещие пятна света на пустынный двор. А за воротами, выделяясь на фоне серого рассветного окружения, чернел мужской силуэт. Он шагнул в мою сторону, и все внутренности вместе с бешеным сердцем ухнули куда-то вниз. Дрожь ушла, но по телу пробежали крупные мурашки. Это был животный, первородный ужас перед хищником. Захотелось упасть на землю, закрыть голову руками и молча ждать смерти. Но в следующую секунду волной эйфории и облегчения на меня обрушилось осознание, что я спасена, потому что на свет вышел Джер. «Джер!» Обрадовалась я и кинулась к нему, но запнулась, словно наткнувшись на невидимую стену. обернулась на дверь таверны и уже неуверенно повторила: «Джер?» И сразу же сама себе мысленно ответила: «Да, конечно, это мой ментор! Он, наверное, с ума сходил от связи и пришел за мной, как и обещал». Его привело обещание и мой необузданный страх, прокладывающий путь от ментора к Мейлоре. Мысли рванули галопом, перескакивая с одной на другую. Я открывала и закрывала рот, но все размышления стоило оставить на потом. «Джер, там в таверне такой ужас!» Торопливо попыталась рассказать я и шагнула навстречу. «Здесь Кирмас Линдеблайт. Он убил солдат. И все еще где-то рядом. Нам нужно спрятаться». Мало соображая от испытанных переживаний, я кинулась в объятия ментора, как всегда, пытаясь закрыть его собой. Вот только Джер не позволил. Он перехватил меня за руку, ту самую с черными венами, и одним взглядом потребовал объяснений. «Это в прошлом», — попыталась я оправдать свои мутации. «Мы пришли сюда с отрядом из Ордена Крона. Крохотным, всего...» Хлёсткая обидная пощечина прервала мою речь. Голова дернулась, и я рефлекторно приложила руку к щеке. И поначалу даже улыбнулась своему безумию. «Мне точно показалось. Или... нет? Джер что, меня ударил?» «Тебя на цепь посадить!» — разъяренным голосом прорычал ментор. И только теперь я взглянула на него по-новому. Тяжелое частое дыхание, огромные зрачки, безумный взгляд и раскаленные пульсирующие волны бешенства, опаляющие меня снова и снова. По-настоящему обжигающий гнев или... не знаю что. Этому не было названия. Ноги подкосились. Но Джер поймал меня не за талию, как обычно, а за шею. Унизительно обхватил затылок и рванул за собой. Прямо в бездну Толмунда, из которой я с таким трудом выбралась. «Не надо!» — заскулила я, упираясь ногами. Зашипела, наступив на больную пятку. «Я не хочу туда, Джер! Я не могу на это смотреть! Мне страшно! Ты слышишь?» Мои причитания были единственным звуком в оглушающей тишине. Ментор втолкнул меня обратно в таверну, и на секунду я понадеялась, что все исчезло. Слишком уж странными, неправдоподобными казались последние события. Но мертвые тела были на месте все до одного. Вместо глаз провалы без дна, и реки даже не крови, а тьмы, темноты. Казалось, ее можно черпать горстями и наполнять лохани для ритуальных купаний. Искалеченные лица, прерванные судьбы. Я отвернулась, взяла лицо Джера в ладони и заглянула ему в глаза. Неужели он не видит, что вредит мне? Неужели не чувствует мой дикий страх и почти физическую боль от вида кошмарной смерти? «Я буду смотреть на тебя». Зубы клацали, и слова выходили нечеткими. «Только на тебя». Джер развернул меня, прижал спиной к груди и положил ладонь на лоб. Заговорил над самым ухом. «Нет, ты будешь смотреть на последствия. Смотри на них, Юна. Это солдаты армии, защищавшей Квертинд. У них есть семьи, дети. У них были планы и желания. Они были верны королевству до последнего вздоха, а теперь они все мертвы». Он сделал паузу, чтобы я успела осознать сказанное, и продолжил. «Это твой выбор, Юна. Твой. Твоя война. Сколько их здесь? Два десятка? Три? Ты хочешь убить сотни, тысячи, миллионы. Но разница между тобой и ними в том, что они не хотели воевать. Они защищали тех, на кого нападала ты. «Нет», — замотала я головой. «Это все Кирмас Линдеблайт, это не я! Клянусь, это не я их убила!» «Тогда ответь сама себе на вопрос. Ты бы убила их еще час назад, если бы могла?» Я не ответила, только открыла рот и часто заморгала. Но ментору мой ответ и не требовался. Он знал его лучше меня. Джер оттолкнул меня, брезгливо, будто прокаженную. Я не удержалась, упала на четвереньки, угодив в лужу крови. Попыталась встать и не смогла. Голова кружилась. Мне было плохо, по-настоящему плохо, от вида кровавой бойни, от осознания правоты ментора, от боги еще знают, каких мыслей, раздирающих сознание. Злым маятником, навязчивым повторением гудело в висках. Это сделал Кирмас Линдеблайт. Не я, только не я. Я так и пересекла злосчастный порог ползком, едва не падая на брюхо. Свободное платье висело мешком, путалось в ногах. На подоле блестели свежие пятна чужой крови. Я поднялась, хватаясь покрасневшими пальцами за дверной косяк, и нашла взглядом Джера. Он снова стоял в воротах, задрав голову. Смотрел на первые лучи еще спрятанного за горными вершинами солнца. Поток свежего воздуха привел меня в чувство. Юбка облепила ноги, когда я зашагала по побитой дорожке к своему ментору. Растрепанные волосы больше не пахли тарокко и эдельвейсом, только смолистым запахом дешевого щелока. Шаг, еще шаг. И вот я уже совсем близко к нему. Если бы при мне был Каас, он бы непременно сказал, что был прав, что Джер и есть Кирмас Линдеблайт. Но Каас остался где-то в таверне, спрятался в жутких владениях бога смерти. Было и еще кое-что. Я знала, что как только впущу эту мысль в сознание, позволю себе еще хоть раз подумать, что ментор и есть черный консул, то я потеряю его. Навсегда. Не станет больше никаких нас, ни новых вершин, ни будущего. «Ты теперь меня ненавидишь, да?» — тихо спросила я. «Пусть скажет. И тогда я, наконец, буду знать, что между нами. Буду знать, что нельзя ни к кому привязываться. Нельзя слепо и преданно верить в человека, который тебя презирает». «С чего ты взяла?» Он слегка повернулся, все еще избегая смотреть на меня. Я ведь и правда хотела их всех убить. Теперь, когда я произнесла это вслух, мой поступок отчего-то уже не казался таким ужасным. И это делало меня еще хуже. Делало меня действительно достойной ненависти. Я ведь не смелая и гордая воительница. Даже не борец за свободу, а всего лишь Юна Горст. Истеричная пустышка. Сорокина дочь и трусливое существо, готовое на самые гнусные поступки ради самой себя и своего тщеславия. «Я тебя не ненавижу, Юна». Джер повернулся, и мне показалось, что ему не просто дались эти слова. Он сказал это с каким-то сожалением, будто это было жестокой, неприятной правдой, и он бы хотел, чтобы было иначе. Но связь. Мысль запуталась при взгляде на мужчину, стоящего в шаге от меня. Робкие янтарные лучи очертили его лицо. Темные брови с глубокой складкой между ними. Острые скулы. Верхняя губа чуть тоньше нижней и прерывается белёсым росчерком шрама, всегда делающим родную улыбку кривой ухмылкой. Зрачок полностью прячет зелень радужки, и в нем словно в черном зеркале отражаются мои глаза, восторженные, взволнованные и влюбленные. Я тебя не ненавижу, Юна. Я крепко зажмурилась, встала на носочки, обвела его шею руками и прижалась губами к сжатому жесткому рту. В Баторе говорят, что истинная близость таится в поцелуе. Демиург говорил, что он является проверкой настоящей любви. Но в эту самую секунду, целуя Джера, я не чувствовала ни восторга, ни особенной близости, ни даже трепета. Его губы были теплые, почти горячие, но сухие и твердые. Джер не шевелился, но и не делал попыток прервать этот странный поцелуй. Когда все закончилось, я уткнулась взглядом в свои босые ступни, грязные от крови, и почувствовала себя полной дурой, импульсивной, наивной, испорченной и испачканной, к тому же страшной и растрёпанной. Извиниться, что ли? Ментор откинул голову и с силой, по-звериному, втянул горный воздух городка Эльце. Взглянул с сердитым прищуром из-под ресниц, а потом метнулся ко мне, будто сдерживающие преграды и цепи разрушились в одно мгновение. Джер вжал меня в твердую створку ворот, словил мой всхлип и впился жадным, требовательным поцелуем. Мужской язык раздвинул мои губы, наполнил рот терпковатым фруктовым послевкусием. Мир взорвался тысячами искр и поплыл. Закружился ворохом чувств и эмоций. Только что здесь была я сама, а теперь иная, новая, молодая женщина плавилась в руках ментора податливой свечой. Горячая ладонь легла на затылок, не позволяя отстраниться, и поцелуй стал еще глубже, грубее. Но от этого сладкого напора в голове не осталось ни одной мысли. Я дурела от влажных ласк, от настойчивых губ, что прикусывали и зализывали снова и снова. Кажется, даже постановала. Вцепилась в плечи ментора, как в спасительную опору, вжалась в него всем телом, хотя, казалось, ближе было уже невозможно. Орден Крона, Кирмас Линдеблайт, все это неважно. Ничто не имело смысла, кроме меня и Джера. Я почти заревела, когда ментор отстранился, позволяя мне вдохнуть, заскользил губами по щеке. Его рот сомкнулся на мочке уха, горячее дыхание обожгло шею. Джер прикусил мою неожиданно чувствительную кожу там, где ямка над ключицей, и сразу же снова поцеловал. Только на этот раз осторожнее, нежнее, изучая меня языком. А мне хотелось большего. Жар в груди сводил с ума и заставлял льнуть к его губам, зарываться пальцами в волосы и дрожать, дрожать, дрожать. Наверное, мои ласки были до смешного неуклюжими, но я просто не могла остановиться. Неужели это происходит на самом деле? Или я провалилась в сон, в иную реальность, где мир в очередной раз перевернулся с ног на голову? Это было невероятно. Настолько невероятно, что я забыла, где нахожусь и что случилось за эту безумную ночь. Прекратилось все так же, как и началось. Резко, одномоментно. Ментор почти рывком оторвал меня от себя, отошел на два шага. Я сразу же побрела следом, как привязанная, как пьяная, ведомая самым одурманивающим в мире запахом и острым желанием. Крепкая рука схватила меня за плечо и буквально пригвоздила к воротам, не позволяя приблизиться. Я распахнула глаза, попыталась унять дыхание тщетно. Посчитать бы вдохи, но, кажется, я забыла цифры. Джер молчал. Долго и пристально смотрел на меня в упор, не моргая. О чем он думал? Не знаю. Утро испуганно затихло. Кружащие над нами солнечные лучи едва касались кожи. Где-то в вышине гулко завывал ветер, поскрипывал одинокий потухший фонарь. И больше ничего. Может быть, бездна Толмунда — это не кровавое месиво из чужих тел. Может быть, для каждого она своя. И это моя личная. Может, это было прощание, такое острое, такое сладкое. Может, он сейчас уйдет навсегда, оставив меня наедине с отчаянием и горьким сожалением. Я знала, если только Джер сделает еще один шаг назад, я умру, лишившись чего-то жизненно необходимого, текущего по венам, дающего дыхание. Но ментор и не думал уходить. Он навис надо мной и пугающе спокойно произнес: «Твоя свобода закончилась, Юна. Теперь ты будешь слушаться меня. Пора бы уже перестать быть хорошим ментором».